где листва твоя дерево разлетелись без звери, и в обломках империи гибнем дети твои. Семена в землю брошены, жатва будет хорошей, поросе жаркнут клешами со свинцом косари. Мачеха ты или мать, кем придешься, Россия? Сколько же можно гонять судьбы, как листья сухие? Одного поля ягоды, где терновник наградою, под недобрыми взглядами оккупантами слыть. Под ветрами подгрузными словно веточки хрустнули. Как же стало, что русскими так невыгодно быть? Мачеха ты или мать, кем придешься, Россия? Сколько же можно гонять судьбы, как листья сухие? С тихим матом и стонами с похмела патагонного потянулись вагонами, что там ждет впереди? На развалинах прошлого бродит память дотошная, и опять шарнут клешами со свинцом косари. Мачеха ты или мать, кем придешься, Россия? Сколько же можно гонять судьбы, как листья сухие? Сухие. Мачеха ты или мать?